Глава вторая. «Сын мой, если примешь мои слова и мои наказы сохранишь в душе, склонишь слух к мудрости и сердце обратишь к разуму, если ты призовешь познание и к разуму будешь взывать, если будешь желать его как серебра и будешь искать словно клад, то постигнешь страх Господень и обретешь познание Бога. Ибо Господь дает мудрость, и от уст Его знание и разум. Он приготовил победу для честных и щит для живущих непорочно. Он хранит пути справедливости и дорогу верных бережет. Тогда постигнешь праведность, справедливость и прямоту всех добрых путей. Ибо войдет к тебе в сердце мудрость, и знание усладит твою душу. Прозорливость будет оберегать тебя, разум будет тебя хранить, чтобы избавить от дурного пути, от человека, чьи речи бесчестны, от людей, что сходят с прямых дорог, чтобы идти путями тьмы, радуются злодеянием, наслаждаются злом и развратом, и по кривым стезям, по следам своим кружат. Так убережешься ты от чужой жены, от замужней с ее ласковой речью, от той, что покинула друга юности своей и завет Бога своего забыла. Ибо ее дом — смертельная ловушка, путь ее ведет к теням подземным. Кто к ней вошел, не вернется назад — и уже не ступит на путь жизни. Поэтому ходи дорогой добрых, пути праведников держись. Ибо кто честен, будет жить на земле, и кто непорочен, останется на ней. А нечестивцев отвергнет земля, и неверные будут искоренены».